Глава 4. «Чем ты занимаешься?» Прозвучало тихим и слегка задумчивым от Романа Владимировича. С учетом, что оба мы стояли перед столом, который совместно накрывали, а я держала в руках тарелку, которую как раз собиралась поставить среди других, вопрос завел в тупик. Но тарелку все же поставила. «А на что это похоже?» Обернулась к нему. В его руках была такая же тарелка, но чуть больше, наполненная круглыми канапе, которые отправила с кухни мама. Невольно улыбнулась, заметив, что именно он принес. Можно было бы назвать содержимое обычными бутербродами или закуской с красной икрой, но волшебные мамины руки даже из такой простой еды сотворили нечто воистину символичное. Так и напрашивалась ассоциация с красными шарами в виде икринок. Снегом сметанного соуса и зелеными хвоинками в виде мелко наструганного укропа. Все-таки как же хорошо, что моя семья здесь. Я не про тарелки, вообще. Правильно расценил мое временное непонимание господин прокурор. Например, каким-то образом же ты возмещаешь взносы по своей столетней ипотеке? И об этом, в целом. Ах, вот он о чем. Хотя, надо признать, замешательства во мне и тогда меньше не стало. Ему правда интересно? Я иллюстратор. Улыбнулась, забирая из его рук готовое блюдо. Оно далеко не первое из тех, что он принес. Женщины семьи Лариных хлопотали на кухне, сделав из нее целый конвейер по производству съестного за последние 2,5 часа. Можно подумать, нас тут не шестеро, а целый взвод голодных солдат собирается. Не только несколько видов горячего, закусок, салатов и клюквенный пунш успели сотворить, но и за торт собственного приготовления взялись под новогодние хиты, льющиеся с помощью радиостанции. Они же приглушали наш разговор для остальных. Тем более, что папа и младший брат заперлись в моей спальне, таинственно делая вид, что заняты чем-то очень секретным и важным. По-любому подарки распределяли. «Иллюстратор?» — удивился мужчина. Знала, о чем он подумал следом, то и услышала. «Что-то не заметил здесь красок, карандашей, кистей и что там еще у вас бывает?» Пояснил свою реакцию. А сам заново всю гостиную зону рассматривать принялся, словно решил, будто что-то упустил из виду. Не упустил. «Я рисую на графическом планшете, в цифре, не на бумаге», — улыбнулась шире. Тот самый планшет сейчас находился как раз в спальне, в которую Роман Владимирович еще не заходил. Может, и не зайдет вообще, если уж на то пошло. Почему эта мысль во мне вдруг столь зациклилась? Постаралась не думать. Мне много думать вредно же. «И что из последнего ты нарисовала?» Заинтересовался, слегка прищурившись. Вот тут я окончательно смутилась. Как представила себе, что он захочет посмотреть, так и смутилась, да. Комикс. Все-таки созналась. На заказ. Очень своеобразный был заказ, к слову. С эротическим оттенком. Сильно эротическим. Вновь призадумался он о чем-то. О чем именно, спросить я не успела. Бабуля его позвала, чтобы вручить очередное блюдо. А их, между прочим, и так ставить уже некуда. Но надо отдать должное. Накрытый стол получился шикарным, ярким и очень вкусным. Последнее я знала наверняка, с учетом, что почти каждая успела попробовать. Нервы же ни к черту. Вот и сейчас, когда Роман Владимирович ко мне обратно вернулся, я только-только запихнула в себя пару виноградин. Опять смутилась. Решит еще, что я ем постоянно и вечно голодная, как тот же взвод солдат, и именно поэтому мамуля с бабулей тут столько всего приготовили. И не чтоб это было совсем неправдой, но смутилась же. А в целях срочно понадобившейся реабилитации не придумала ничего лучше, как и его накормить. Сразу, как только он рот свой приоткрыл, собираясь что-то еще мне сказать, запихнула и в него виноградину. Сперва одну, затем еще 2 сразу. А вот четвертую и последующие не успела. Моя рука зависла в воздухе вместе с виноградом, аккуратно перехваченная за запястье его ладонью. А вместе с ней я тоже зависла. С чего бы? Вдруг отозвалось это напряжением, будто током по венам пронзило. Наверное, от неожиданности или что-то большее, куда глубже. Слишком несуразное и неожиданное чувство, никак не поддающееся определению. Возникшее особенно остро в тот момент, когда осознала, что не просто ведь за руку поймал. Демонстративно медленно придвинул ее ко мне ближе, к моим губам, пока я пыталась перестать смотреть в его глаза цвета закаленной стали. И все равно смотрела, пытаясь сделать хоть один полноценный вдох. Вот только воздух почему-то мне не поддавался, как застряло в легких. «Три — это уже слишком», — поведал он, прежде чем неспешно отобрать одну из виноградин. «Не для себя, для меня». Проглотила, даже вкуса не запомнила. Зато очень даже полным впечатлением отпечатком осталось в моей памяти то, как господин прокурор склонился следом ниже и притронулся вновь к моим пальцам, задевая своими губами, когда все-таки съел оставшиеся две ягоды. И так и не отодвинулся. «Спасибо, вкусно». Кто знает, почему опять те эротические иллюстрации, что я рисовала последние 3 месяца, мне тоже сразу вспомнились. Я вот точно нет, наверное. Ведь нет, по сути, в произошедшем ничего такого. Я же первая начала, без всякой задней мысли, просто чтобы... А, собственно, что? Уже и это не помнила, зато... Еще? Это точно я сказала? Пожалуй. Тарелка с фруктами осталась по правую руку от нас, где-то чуть позади. В том направлении я и потянулась, даже не глядя в ту сторону, все еще не переставая смотреть исключительно в его глаза, ведь отвернуться просто не в моих силах. Примагнитила, безотказно. Да и кто я такая, в конце концов, чтобы господину прокурору отказывать? Другого оправдания собственному поведению и неожиданно возникнувшим ощущениям все равно не было. Зато был стул, аккурат позади меня стоял, к слову. Но об этом я далеко не сразу вспомнила. Позже, после того, как за него чуть не запнулась, когда наклонилась к винограду слишком сильно, не рассчитав равновесие. И запнулась бы, вот только Роман Владимирович... «Поймал». Раздалось все так же очень близко, рядом со мной от него. Вместе с тем его свободная ладонь подхватила за талию, удерживая меня от возможного падения. Хотя, кажется, я все равно упала. Не физически, так морально. Иначе с чего бы мне столь крепко и отчаянно цепляться за мужское плечо? Несмотря на то, что никакой угрозы грохнуться в помине больше не существовало. Так и не отпустила. Пальцы словно судорогой свело. Разжать их совсем не представлялось возможным. А вот прижаться к своему спасителю плотнее — почти рефлекс. Что-то очень условное, на грани элементарного и бессознательного, не поддающееся никакой логике, но пробуждающее в собственных проснувшихся ощущениях еще ярче остроты и глубины. «Спасибо». Едва ли достаточно внятно выдавила из себя. Не уверена даже в том, реально ли вслух произнесла. Или же банально подумала. Куда громче воспринимался каждый новый вдох, что скорее чувствовала своим телом, нежели действительно слышала. Зато более чем уверена в том, что готова скормить этому мужчине вообще все имеющееся на накрытом столе, лишь бы только происходящее не заканчивалось как можно дольше. Быть может, именно так бы и поступила, если бы не... «Мы все. Торжественно и в голос заявили вернувшиеся из спальни папа и Никита. «А вы?» «Лично я вот точно нет. Я ж только распробовала и начала. Но они ж явно не об этом спрашивали, а про накрытый стол». «Да, уже можно садиться», — подтвердила мама. «Отлично», — обрадовался папа. «А то мы ух какие голодные!» Покивал на ее слова младший брат, следуя прозвучавшему приглашению. Сперва, правда, сгрузил под елку кучу подарочных коробок, перевязанных пышными бантами, как и папа. Этого времени вполне хватило, чтобы я пришла в себя. Хотя и тогда не перестала думать о том, что раз уж брала ипотеку, то могла бы взять себе количество квадратов и комнат побольше. Чтоб в случае чего не обязательно было с некоторыми своими гостями постоянно встречаться. А у Романа Владимировича опять зазвонил телефон. «Я, наверное, всё-таки покурю». Не сразу, но отстранился он от меня в подобии вопроса, прежде чем достать из кармана брюк свой гаджет. Утвердительно улыбнулась, позволяя ему свободно пройти. И даже героически поборола в себе вспыхнувший порыв пойти за ним следом. С кухни послышался шум включившегося планетарного миксера, и я буквально заставила себя сконцентрироваться на нём, задвинув на второй план всё остальное. «Я доделаю, а вы идите тоже усаживайтесь», — предложила я бабуле, которая заканчивала с приготовлением последней порции крема. Задуманный ими торт был почти собран. Оставалось лишь украсить его сверху и по краям. Для этих целей у нас был не только сливочно-сырный крем, но и клубника. За красные спелые плоды я и взялась, пододвигая старшую из нас. Прежде чем уйти, миксер она выключила. «Хорошо», — согласилась и мама. Правда, в отличие от бабули, ушла не сразу. Фартук и тот с себя снимала совсем неспешно, с особо дотошной тщательностью. А как только убедилась, что кроме нас двоих никого поблизости нет, аккуратно придвинулась ко мне поближе, тихонько приговаривая. «Я поняла, почему ты так долго не решалась нас с твоим женихом знакомить». Улыбнулась мне ласково. Тут и мне интересно стало. Настолько, что я даже ягоду, которую только-только собиралась положить себе в рот, отложила в сторону. «Да?» — удивилась я уже вслух. «И почему?» Родительница снова улыбнулась и положила ладонь поверх моей, сжимая в знак поддержки и одобрения. «Разница в 15 лет — это, конечно, сильно, тем более если у него уже есть такой багаж за спиной. И не познакомься я с ним вот так, лично, как сегодня, я бы тоже была категорически против, не только папа», — отозвалась, сжимая мою руку в своей крепче. «Но ведь главное, чтоб человек был хорошим, правда же?» Спросила, хотя в ответе не нуждалась. «Не переживай, Лерочка, мы правда рады твоему выбору. Он и внимательный, и заботливый. Сразу видно, что вы друг другу подходите. Да и разницы в возрасте в наши дни уже мало кого поразишь или удивишь. Хороший же». «Хороший, угу, не мой, правда. Особенно по части выбора. Но об этом я, разумеется, ничего ей не сказала. Огрызнулась лишь слегка. И ничего не 15, меньше». Мама на это вновь улыбнулась. «Насколько меньше? На год или два?» Уточнила снисходительно великодушно. «Сказала бы я, если бы сама знала, но я не знала. А вот бабуля все наши тихие переговоры моментально запалила. Если основную суть не разобрала и пропустила, то теперь заметно прислушалась. Благо, мама это тоже заметила, не только я». «Не задерживайся тут с тортом», — быстренько закруглила нашу беседу и пошла к столу, прихватив с собой бокалы и бутылку шампанского. Последнее я проводила взглядом с особой тоской. Потом вспомнила, что у меня и другие бутылки в запасах имеются, не только те, что уже унесли туда же. Пусть и не с шампанским. А бокалы? Да кому они нужны? Уж точно не мне. Особенно если вслед за одним воспоминанием другое тоже вспоминается. Например, то, что разница может быть и реально в 15 лет. А может и вовсе ещё больше. Немного, но всё же. Да и жених вообще ни разу не мой. То, что он моей семье понравился, только усугубляло. Ни разу не приносило облегчения. А тот жених, который был когда-то в самом деле моим, лучше бы и не существовал никогда вовсе. Тогда бы не пришлось теперь настолько бессовестно обманывать свою семью. Самой не пришлось бы тоже обманываться. Ведь что-то слишком часто я забываться и сама начинала в присутствии Романа Владимировича. То, что испытала несколько минут назад... Да, добытая и распечатанная мной бутылка красного и полусладкого — самое то. Хорошо, что не шампанское. Не знаю, правда, насколько эффективно поможет, но терять мне уже нечего. Вот и отпила прямо с горла. Сперва один глоточек, затем еще парочку и еще. Дальше считать не стала. Взялась за торт, с украшением которого управилась довольно скоро, не забывая время от времени уделять внимание раздобытому винишку. Как оказалось, оно не только вкусное, но и полезное. В первую очередь для моей психики, как самый лучший антидепрессант. Содержимого в бутылке к этому моменту убавилось примерно на треть. Но останавливаться на достигнутом я вовсе не планировала. Прихватила ее с собой. Господин прокурор так и застрял на балконе, подозревая, чтоб подольше нас всех не наблюдать. Но ничего, с этим я тоже быстренько разобралась. «Скоро будет полночь», — сообщила ему, прежде чем без лишних распинаний утащить за собой. Усадила тоже рядом, подальше от вездесущей бабули, поближе к моему возможному спокойствию. Положила ему в тарелку всего понемногу, до чего только рука дотянулась. И даже вилку ему предусмотрительно вручила. А пока я была занята этим видом своего проснувшегося энтузиазма, папа аккуратно отобрал у меня вино. Я, как заметила, почти сразу на него обиделась. Но потом он налил мой антидепрессант мне в бокал, и обижаться я сразу перестала. Не только мне налил, всем остальным тоже, пусть и разное. А радио выключил, зато включил телевизор, по которому тоже передавали новогодние хиты на ведущем канале страны. Да и какие могут быть реально обиды, если Новый год вот-вот случится? К тому же... Показательно прокашлялась бабуля, поднимаясь на ноги. «По нашей традиции сразу хочу сказать вам всем большое спасибо, родные мои!» Улыбнулась, подхватывая свой бокал с пуншем. «За то, что вы здесь со мной, за этот стол и за то, что вы есть, несмотря ни на что, на все трудности, которые мы пережили. Если я кого-либо из вас могла каким-либо образом задеть или огорчить, прошу у вас прощения. Оставим все это в уходящем году. Пусть в новом у нас всех все будет еще лучше, чем прежде». Улыбнулась шире, а на ее глаза навернулись слезы. Не в первый раз она говорила что-то подобное. В самом деле ведь традиция не только собираться за одним столом всей семьей, но и просить прощения за былое, чтобы встречать грядущий год с легким сердцем и спокойной душой, а затем благодарить за все, что у нас есть. Нельзя забывать об этом. Нужно помнить и ценить. Если говоришь это не только себе, но и вслух всем, кто тебя окружает, закрепляется намного лучше. «Дорогой мой единственный сыночек, ты всегда был моей отрадой и моей гордостью», — продолжила тем временем бабуля, обернувшись к папе. «Столько лет прошло, а ты ведь совсем не изменился. За это я тоже хочу сказать тебе огромное спасибо. Будь таким всегда, пожалуйста. Долгих лет тебе и здоровья, сыночек». Замолчала, но ненадолго. «И тебе, Мариша», — развернулась к маме. «Может, родить я сумела только одного ребенка, но очень счастлива, что у меня их все же двое, ведь такой дочери, как ты, можно только радоваться». Смахнула скатившуюся слезу и вновь улыбнулась. Говорила она еще много чего, не только им. Никите тоже досталась порция похвалы и благодарности. Затем и мне, и даже тому, с кем я сидела рядом. Мне самой, к слову, следовало бы в первую очередь повторить ее подвиг. Вот только дальше слово полагалось передать папе, а после маме и далее по старшинству. Да и если б я собиралась сделать это в полной мере, в таком случае пришлось бы огорчить всех находящихся здесь еще больше. Поэтому сегодня я решила все-таки по большей части рот не открывать. Разве что свой бокал осушала до дна с завидной регулярностью. Что еще оставалось? Разве что обратить внимание на то, что, в отличие от пристрастившейся к такому способу легкого обретения безмятежности меня, господин прокурор едва ли пару глотков воды сделал. «Мне еще за руль садиться скоро», — пояснил на мое уточнение о том, вдруг ему просто не нравится и нужно раздобыть что-нибудь другое. Что ж, с таким аргументом не поспоришь. Но я попробую. Во-первых, за руль садиться не так уж и скоро, поскольку мы договорились. Припомнила ему, демонстративно отгибая указательный палец. А во-вторых, можно и такси взять. Добавила к указательному пальцу средний. Ну, а в-третьих... «Я ж сопьюсь, если в одиночку прикончу эту бутылку. И тогда у вас забот прибавится еще больше», — закончила нахально. Показывать отогнутые пальцы перестала. Упомянутую бутылку перед ним поставила. Та была пуста уже наполовину. Оценил мою жизнеутвердительную настойчивость господин прокурор. Спорить не стал, как и отказываться. «И вы ничего толком не съели?» Попрекнула и этим, заработала легкую усмешку. И так она соблазнительно скользнула по его губам, я аж засмотрелась, включая то, как мужчина все-таки принялся кушать. Правда, как положил в рот первую пробу оливье, так и изменился в лице, вместе с характерным хрустом на его зубах. «Это что, миндаль?» — удивился он. «Угу, в сахаре», — подтвердила с улыбкой. Надо отдать должное, дальше удивляться Роман Владимирович не стал. И даже нашел в себе мужество и отвагу не только проглотить затейливый состав салата, но и рискнуть съесть еще немного. «Что-то не так?» — заметила это и мама. Улыбаться я не перестала. «Нет, все в порядке», — заверил ее мужчина. «Точно?» — забеспокоилась и бабуля. Даже папа и тот насторожился. «Ему счастливый орешек попался», — пояснила я. «Сразу для всех». «А я так надеялся, что он мне попадется», — отреагировал первым Никита. «Не повезло тебе в этом году», — хмыкнула я. «Орешек-то был всего один». И каждый год бабуля тайно засовывала такой орешек в самые разные блюда, чтобы никто не догадался, где его искать, как еще одна традиция семьи Лариных. «Может, в следующем повезет», — утешил его папа. Добавил бы что-нибудь еще, но местное время сравнялось к 5 минутам, и давно воспринимающаяся фоном музыка сменилась характерным вступлением к будущему обращению от президента. Старшие из Лариных их никогда не пропускали. Всегда слушали с особой тщательностью. Вот и сейчас все быстренько переключились. Я тоже сделала вид, что мне это важно. Хотя и тогда чаще поглядывала на мужчину поблизости, нежели на того, что был на экране. «Как там говорится, с кем Новый год встретишь,